Глава 18. Последние приготовления. На следующий день погода переменилась. Снова ударил мороз. В течение ряда дней перемежались дожди, снег и метели. Белл окончил шлюпку, которая вполне соответствовала своему назначению. Она была до половины покрыта палубой, у нее были высокие борта. Подняв фок и кливер, она могла выдержать бурю в открытом море. К тому же она была легка, так что собаки без особого труда могли вести ее на санях. Наконец, в Полярном море произошло долгожданное событие. Лед в заливе тронулся. Огромные льды, подтачиваемые водой при первой же буре, должны были оторваться от берегов и превратиться в плавучие айсберги. Но Гатеррес хотел отправиться в путь прежде, чем разойдутся ледяные поля. Часть путешествия предполагалось совершить сухим путем, поэтому в данный момент не имело значения, свободно ли море ото льда. Итак, он назначил отъезд на 25 июня. К этому времени должны были закончить все приготовления. Джонсон и Белл привели в исправность сани, укрепили кузов и приладили новые полозья. Путешественники решили использовать несколько недель хорошей погоды, выпадающих на долю гиперборейных стран. Таким образом, они избегнут лишних страданий и легче будет преодолевать препятствия. За несколько дней до отъезда, 20 июня, между льдинами образовались свободные проходы. Путешественники воспользовались этим, чтобы испробовать шлюпку, и отправились в ней к мысу Вашингтона. Правда, море еще далеко не освободилось от льда, но оно уже не представляло сплошной твердой поверхности, и совершить такое путешествие пешком по разбитому льду было бы невозможно. Это плавание позволило путешественникам оценить мореходные качества шлюпки. На обратном пути они были свидетелями любопытного происшествия — охоты громадного медведя на тюленя. К счастью, медведь был слишком занят своим делом и не заметил шлюпки, а то он непременно бы за ней погнался. Он сторожил возле отдушины, в которую, по-видимому, нырнул тюлень. Медведь ждал появления животного с терпением заправского охотника, или, вернее, рыбака, потому что, в сущности, он занимался рыбной ловлей. Он подстерегал добычу, застыв на месте, не выдавая себя ни звуком, ни движением. Вдруг поверхность воды заколыхалась, амфибия поднималась подышать воздухом. Медведь растянулся на льду и охватил лапами отдушину. В следующий миг тюлень высунул голову из воды, но нырнуть он уже не успел. Лапы медведя сомкнулись, как рычаги, с огромной силой сдавили тюленя и вырвали его из родной стихии. Борьба длилась недолго. Несколько мгновений тюлень еще боролся, но скоро был задушен на груди исполинского врага. Медведь без труда тащил большое животное и, легко перепрыгивая с льдины на льдину, скрылся со своей добычей. «Счастливого пути!» — крикнул Джонсон. «Каковы, однако, лапищи у этого молодца!» Шлюпка вскоре вошла в маленькую бухточку, обнаруженную Беллом между льдинами. Только 4 дня оставалось до отъезда. Гатеррес поторапливал товарищей. Ему хотелось поскорее покинуть Новую Америку, потому что земля эта принадлежала не ему, не он ей дал название. Он не чувствовал себя здесь, как дома. 22 июня стали грузить на сани лагерные принадлежности, палатку и провизию. Путешественники брали с собой 100 фунтов солонины, 3 ящика овощей и мясных консервов, 50 фунтов рассола и лимонного сока, 5 квартеров муки, несколько мешочков крес-салата и ложечной травы с плантации доктора. Все это, включая 200 фунтов пороха, инструменты, оружие, различные мелкие вещи, надувную лодку и шлюпку, весило около 1500 фунтов. Немалый груз для 4 собак. Эскимосы заставляют своих собак работать только 4 дня подряд. У путешественников не было собак на смену, и их бедным псам приходилось тянуть без передышки. Путешественники решили в случае необходимости помогать собакам и делать ежедневно лишь небольшие переходы. Бухта Виктории отстояла от полюса всего на 350 миль. Это пространство можно было пройти в 1 месяц, делая по 12 миль в день. Но если они дойдут до края материка, закончить путешествие можно будет на шлюпке, уже без всяких хлопот и не утруждая собак. Впрочем, и люди, и животные были здоровы. Зима, хотя и суровая, кончалась в благоприятных условиях. Благодаря советам доктора удалось избежать болезней, свойственных полярному климату. Все несколько похудели, что приводило в восторг достойного доктора. В суровых условиях они закалились душой и телом прекрасно, акклиматизировались, и теперь им было легче переносить усталость и холод. К тому же они движутся прямо к цели, к недосягаемому полюсу. Тесная дружба связывала всех 5 участников экспедиции. Она должна была им помочь одолеть все трудности, какие встретятся на пути, и никто не сомневался в успехе. Предвидя продолжительное путешествие, Клоубани советовал товарищам заранее к нему приготовиться и как следует потренироваться. «Друзья мои», — говорил он, — «я не советую вам подражать английским бегунам, которые после 2 дней тренировки теряют в весе 18 фунтов, а после 5 — 25 фунтов. Но, во всяком случае, необходимо подготовиться к долгому пути. Тренировка имеет цель устранить из организма излишки жира, что достигается с помощью слабительных и патагонных средств и усиленного движения. Жокеи и бегуны в точности знают, сколько они потеряют веса от таких-то лекарств и поэтому достигают иногда поразительных результатов. Иной до тренировки не мог пробежать, не задыхаясь, и 1 мили, а после нее легко проделывает 25. Говорят, будто знаменитый бегун Таунсет проходил, не останавливаясь, 100 миль в 12 часов. «Вот это здорово», — сказал Джонсон. «Правда, мы не слишком толсты, но, если нужно...» «Это совсем не нужно, Джонсон. Но нельзя отрицать, что тренировка имеет свои хорошие стороны. Она укрепляет кости, придает мускулам упругость, изощряет слух и зрение. Это следует помнить». 23 июня, немного потренировавшись, путешественники были уже готовы к отъезду. Было воскресенье, и этот день посвятили отдыху. Жители форта Провидения не без волнения ожидали минуты отъезда. Им тяжело было расставаться с ледяным домом, который давал им надежный приют, с бухтой Виктории, с гостеприимным берегом, где они провели последние зимние месяцы. Найдут ли они по возвращении в целости свои сооружения? Не растают ли под лучами солнца их хрупкие стены? В доме доктора было прожито немало отрадных часов. Вечером за ужином Клоуба не напомнил об этом своим товарищам, воздав благодарность небу за все блага, которые оно им послало. В этот день все улеглись пораньше, чтобы встать с рассветом. Так прошла последняя ночь в форту Провидения.